Глава 36. Ника. На грани обморока слышу настойчивую трель звонка. Калмык подхватывает меня и настойчиво сует телефон в самое лицо. У меня не хватает сил даже просто взять его в руки. Калмык ставит на громкую связь. Алло. Убедился? Убедился. Дальше что? Я к обмену готов. А Моника? Что за вопросы глупые? Она тоже, разумеется. Пусть сама ответит. Моника. Что за игры он затеял? Скатиться в обморок мне не дали, но все равно стресс напряжения последних дней отзывается в теле слабостью и звоном в ушах. Да, я здесь. Что с голосом? Все в порядке. Когда произведем обмен? Настаивает калмык. Девчонка едва живая. Не знаю, что ты с ней сделал, но мне не нужна моль полудохлая. Ее и пальцем не тронули. Может быть, но все-таки у меня большие опасения. Она что-то сболтнула про операцию. Сделай. Что? Что слышал? Нужна операция, сделай. Если выживет, заберу. Нет, значит нет. Не могу гарантировать сохранность материалов. Ты уж постарайся. Гудки. Калмык раздраженно спихивает меня со стула в сторону. Ходит взбешенный, запустив пальцы рук в волосы. Отследили? Рявкает. Нет. Твою мать, а? Смотрит на меня с неприязнью. Ты очень много проблем мне создала, голубка. Очень. Завтра же на операцию ляжешь и помереть не вздумай. Нужно обследование перед операцией. Не нуди. Время тянуть пытаешься? Притворяешься больной. Ничего, завтра тебя доктор от всех болезней вылечит. Плевать мне на обследование и анализы. Твоя карта имеется, рекомендации на руках есть. Мне жутко страшно и все же интересно, что такого на флешке сохранил папа? То, что потопит калмыка наверняка? Все его грязные дела, поступки. Может быть, что-то еще? Ночь перед операцией проходит без сна. Думаю, никак не могу перестать думать, что теперь многие поступки отца выглядят иначе. Если бы не калмык, я бы с радостью осталась здесь, в отчим доме, невзирая ни на что. Даже на близкое соседство с семьей Вадима плюнула бы. Он мне не солгал в том, что работает не на семью, теперь он в ведомстве края выбил себе теплое местечко. Или для него выбили. И теперь у калмыка есть свой человек там, куда он хочет попасть. Когда представится такая возможность, калмык сядет в кресло побогаче и уже будет знать все изнутри досконально. Вадим внимательный и дотошный к деталям. Уверена, он нужен калмыку в работе, или тот сломал бы Вадиму обе руки вместо одной. Клиника, в которой мне предстоит пережить один из самых волнительных дней в своей жизни, та же самая, где проходило обследование. У меня успели взять только самые необходимые пробы, но результаты будут позднее, чем сама операция. Врача узнаю тоже. Он нервничает, по ощущениям недоволен и протестует против проведения операции не по правилам. Но и его продавили на сотрудничество. Поэтому меня готовят к операции. Чудовищно. Я едва держусь. Сижу в тоненькой больничной рубашке, разглядываю бледную кожу с россыпью веснушек и синей дорожки вен. Пытаюсь думать о позитивном, но в мыслях чернильная темнота. Туда заглянуть страшно. На повторе внутри головы крутятся последние слова калмыка, сказанные им перед отправлением в больницу. Получу свое, сразу разберусь с твоим трахарем, кем бы он ни был. Я подготовился. Потом за тебя возьмусь, и ты пожалеешь, что не сдохла. И не сдохнешь. Еще очень и очень долго. Все нервничают. От этого я тревожусь еще сильнее, в грудной клетке ломит. После непродолжительного осмотра, выполненного для галочки, я слышу ужасные слова. Операционная готова? Да. Анестезиолога зови. Меня ведут. Ноги отказываются слушаться. Упираюсь подошвой резиновых тапок в пол, меня подхватывают повыше. Помещение рассмотреть не в силах. Все слишком безликое, белое и наводящее дикий страх. В груди ноет сильнее и сильнее с каждой минутой. Анестезиолог занят, готовится. Жутко боюсь того, что грядет. Начнем. В мужском голосе почудилось что-то знакомое. Крупный мужчина в медицинской форме останавливается напротив. Отлично, посмотрим, кто у нас здесь. В шоке смотрю в глаза поверх медицинской маски. Он? Шок. Нет, не верю. Не верится. Глаза карие. Нельдисто-голубые. У нас здесь смелая девчонка. По имени Моника. Как настроение? Это он. Фигура. Голос. Разрез глаз. Брови. Он. Но глаза другие. Линзы, что ли? Или это не Дан, а я просто от страха его присутствия выдумала? Боишься? Да. Ничего страшного не произойдет. Спать не боишься? Нет. Сейчас подышишь и уснешь. Давай посчитаем. Протягивает маску. Посчитай пуговицы на любимой пижаме и опиши ее цвет. Дыши. Сон наваливается почти мгновенно. Просыпаюсь от ощущения, что сознание плывет, а тело будто раскачивается из стороны в сторону. Такое ощущение, словно от морской качки, только эта качка происходит не снаружи, а изнутри. Разлепила глаза, понимая, что лежу на каталке, и меня куда-то везут. Обстановка машины скорой помощи. Кручу головой из стороны в сторону. «Лежи. Еще не приехали». Останавливает меня крупная ладонь. Тусклый свет. Лицо мужчины едва освещено. Но теперь нет никаких сомнений, что это Дан. «Ты? О, боже. Ты? Боже. Я еще не боже, но согласен на божество в твоем личном пантеоне». «Как? Где я? Ты врач, что ли?» «Не врач. Но кое-чего я тебе все же вылечу. От чуши, что ты больна. У тебя есть некоторые шумы и незначительные отклонения от нормы, но ничего сверхкритичного. И с этим точно можно прожить лет до 80 без всяких операций». «Врешь. Я видел твою реальную карту, а не поддельную, которую состряпал для тебя отец». «Бред. Мне же плохо. У меня браслет. У меня боли в сердце. У меня...» Дан расставляет ноги пошире и принимает более удобную позу. «Психосоматика. Эффект плацебо. На этот счет говорят очень много, но многие отмахиваются как от чуши, в то время как проводились очень интересные эксперименты. Одной группе людей, абсолютно здоровых, говорили, что они смертельно больны, перечисляли симптомы, и через некоторое время они начинали реально обнаруживать их у себя, хандрили и скатывались в плохое самочувствие. Другие принимали витамины-пустышки и верили, что принимали лекарства от рака. Их состояние улучшилось. Одни захерели, вторые выздоровели. Все болезни начинаются с головы, с веры в то, что они есть. Когда твой отец обнаружил у тебя серьезную болезнь? До того, как калмык начал угрожать, что заберет меня. Но твоего отца прессовали значительно раньше, так? Он просто нашел выход, чтобы тебя не трогали. До поры до времени. Добился отсрочки, что планировал делать позднее, не знаю, но думаю, ты здорово подпортил ему планы побегом. Это что, ложь во спасение? Типа того. Умный был мужик, кажется. Добавляет Дан. Очень. Соглашаюсь и на несколько минут замираю, но потом все равно подскакиваю. «Где я? Куда ты меня ведешь? Как ты это провернул? Я хочу знать». «Не провернул, еще в процессе». «А что будет со мной?» «Теперь ты моя. Может быть, должница. Может быть, девчонка, чтобы развлечься». «Еще не решил. Помолчи, пожалуйста. Я оцениваю ситуацию». Сказал и уткнулся взглядом в телефон.